Ялтинская конференция. Успехи Красной Армии в ходе январских наступлений 1945 года дали Советскому Союзу хорошие стартовые позиции на Ялтинской конференции, проходившей в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года. Это была встреча, на которой Большая Тройка в лице Черчилля, Рузвельта и Сталина решала судьбы послевоенного мира и согласовывала границы между государствами. Граница между Советским Союзом и Польшей устанавливалась примерно по так называемой линии Керзона от 1920 года. СССР сохранял полученный в 1939 году Львов, но отдавал Польше Белосток. В качестве компенсации польское государство получало германские земли к востоку от Одера и часть Восточной Пруссии. Черчилль настоял на свободных выборах в Польше. В свою очередь, Сталин добился участия в решении судьбы этой страны не только правительства в изгнании, находившегося в Лондоне, но и политических сил в самой Польше. Также на Ялтинской конференции лидерами трех ведущих государств антигитлеровской коалиции было принято окончательное решение о демилитаризации и денацификации Германии. В коммюнике конференции заявлялось: «Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия больше никогда не будет в состоянии нарушить мир всего мира». Территория Германии разделялась на четыре оккупационные зоны. Помимо СССР, США и Великобритании, свою оккупационную зону получала Франция. Одной из ошибок Сталина историки называют отказ от ввода в число победителей во Второй мировой войне Польши, что позволило бы получить еще одну оккупационную зону – польскую. Столица Германии попадала в восточную, советскую зону оккупации. При этом сам Берлин разделялся на четыре оккупационные зоны. Позднее это привело к появлению на карте мира Западного Берлина, ставшего одним из символов Холодной войны. Помимо решения судьбы стран и границ, была определена форма получения репараций со стороны Германии. Стороны согласились с тем, что изъятие богатств и оборудования с ее территории должно быть нацелено на ликвидацию военного потенциала немецкого государства. СССР получал репарации в основном в натуральной форме, как принудительный труд германских военнопленных по восстановлению разрушенной войной страны. Одновременно по решениям Ялтинской конференции граждане СССР и Югославии подлежали безусловной репатриации на родину. Это касалось не только военнопленных и насильно угнанных на работу в Третий рейх людей, но и коллаборационистов, сотрудничавших с немцами в той или иной форме. Операция «Солнцестояние». В то время как на Ялтинской конференции лидеры Большой Тройки решали судьбу послевоенного устройства Германии, Генрих Гиммлер судорожно пытался переломить в свою пользу ситуацию на подступах к Берлину. Его штаб спланировал операцию в Померании под кодовым наименованием «Солнцестояние» с привлечением большого количества дивизий СС. Руководство контрнаступлением возлагалось на опытного командира эсэсовца Феликса Штайнера. Предполагалось фланговым ударом разгромить советские войска к северу от реки Варта и нанести тяжелое поражение Первому Белорусскому фронту маршала Жукова. Немецкое наступление началось 16 февраля 1945 года.

Первоначально они именовались резервные войска СС. Название Waffen-SS было впервые использовано зимой 1939-40 годов. В ходе войны эти части находились под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Части войск СС принимали участие как в военных действиях, так и в акциях Einsatzgruppen, осуществлявших геноцид. На Нюрнбергском процессе 1946 года войска СС были обвинены в военных преступлениях и объявлены преступной организацией, исключая, однако, тех лиц, которые были призваны в войска СС государственными органами, причем таким способом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных преступлений. Войска СС фактически создавались как параллельная армия и структура. Поначалу участие эсэсовцев в боях на Восточном фронте было почти что символическим. Их выучка оставляла желать много лучшего, несмотря на вливание в ряды СС бывших армейцев. Однако к концу войны войска СС становились все многочисленнее, получали новейшие образцы вооружений и боевой техники. В феврале 1945 года в Померании под знаменами СС сосредоточились добровольческие соединения, личный состав которых набрали с разных уголков Европы. Одни названия эсэсовских дивизий говорили сами за себя. Нордланд, Недерланд, Валлония, Лангемарк. Здесь же находились дивизии Фрунсберг и Полицай.